Письмо идолу. Это было ранней весной. Иногда по вечерам она стояла и смотрела на его окна с синими шторами, за которыми горел неяркий свет. Даже если окно было темным, она продолжала стоять и смотреть на него. Она ни на что не надеялась. Она просто преклонялась перед ним. Безликая пустынность улицы, холод и долгий путь домой ее не смущали. Он никогда ее не видел. Она вклеивала в синий альбом все газетные рецензии о его книгах и плакала, если они не были хвалебными. Фотографии на них часто были неотчетливыми и вовсе не льстили ему. Все его книги были о любви. Он писал, не принимая во внимание то, что времена изменились, и она гордилась этим. Он знал, что сокровенный смысл и привилегия любви — это тоска, робость и мечта, а также терпение, умение ждать и прощать. Он издавал по книге каждый год. У нее были они все, даже его ранние юношеские произведения. Она никогда не писала ему. Это давало ей тайное преимущество, возможность продолжать любить мечтательно, упорно, все более зрело. Ее действия не были рассчитаны на жалкую надежду быть замеченной. Иногда она открывала телефонную книгу и смотрела на его номер, пока глаза ее не наполнялись слезами. Она черпала силы в себе самой, в молчаливом терпении, составляющем достоинство и гордость женщины. Но она уже давно не была женщиной. Когда начал таять снег, он издал свою лучшую книгу, но критики обошлись с ним жестоко. Статьи об этой книге были настолько ужасны, что она не могла наклеить их в альбом. Она сжигала их и плакала. Это случилось в начале апреля. В последующей неделе отношения между ними несколько изменились. Неспешно, все тщательно обдумав, она твердо решила, что он нуждается в ней. Она понимала его, она жила по сценарию его книг. Все, что он говорил, было эхом ее собственных чувств. Настолько согласным, словно они перекликались друг с другом. Она написала ему. Письмо получилось бесстрастным, почти без эпитетов. Она сообщила ему, что считает критику на его книге несправедливой. Сдержанно и довольно неумело она объяснила, что его книги значат для нее и женской мудростью, не свойственной ее возрасту, адреса своего не сообщила. «Он получает тысячи писем», — решила она, — «с гордостью за себя и за него. Я не хочу быть одним из адресатов, ждущих ответа. Хочу быть незнакомкой, о которой он невольно будет думать». Отправив письмо, она почувствовала огромное облегчение. Ей захотелось прыгать, бегать. Она стала бегать по парку, носилась от дерева к дереву, там, где ее никто не мог увидеть, потопталась на мокром снегу у канавки и сунула руки в песок. Много дней она почти не думала о нем и ни разу не пошла посмотреть на его окно. Для нее это было все равно, что изменить ему в чем-то. И под конец она начала перечитывать его книги в хронологическом порядке, словно доказывая ему свою верность. Во всех этих книгах мужчина и женщина, они с робким обожанием приближались друг к другу сквозь сотни страниц, но их окончательное сближение так ни разу и не было описано. Однажды ночью она проснулась, в страхе затаив дыхание, понимая, что ждала слишком долго, что он забыл ее. Она встала, чтобы написать еще одно письмо, в котором умоляла его продолжать творить, несмотря ни на что. «Не придавайте значения их пасквилям», — писала она. «Они ровным счетом ничего не понимают. Не понимают, что именно теперь, когда любовь так дешево, доступна и решена тайной, защищать чистое и высокое — мужественный поступок, и кто-то должен совершить его». Она попыталась объяснить. То, что для других было всего лишь анатомией, он превратил в храм. Но у нее это получилось неуклюже. Она зачеркнула фразу и начала писать заново. Внизу маленькими буквами приписала свой адрес —